Глава 12. Сквозь прозрачную завесу последних капель ливня вдруг брызнуло яркое августовское солнце и облило Хай-стрит туманным сиянием, а свежий ветер, согнавший с дороги солнце пушистые, похожие на вату облака, теперь медленно уносил дождь дальше в блеске золотого тумана. Слепой дождик, нараспев кричали мальчишки, мчавшиеся по подсыхающей улице к реке купаться. «Гляди!» — закричал один из них другому. «Радуга!» — и указал вверх на чудесную арку, которая, подобно тонкой увитой лентами ручки дамской корзинки, сверкая, изогнулась над всей улицей. Люди останавливались, чтобы полюбоваться ею. Взгляды отрывались от темной грязной земли и поднимались к небу. Все качали головами, весело смеялись, вскрикивали от восторга, перекликались через улицу. «Как красиво! Смотрите, какие краски!» Да, перещеголяло даже вывеску старого Каупера, честное слово. Неожиданное очаровательное зрелище всех веселило, поднимало души над обыденностью существования, и когда люди снова опускали глаза к земле, образ этой чудесной сияющей арки оставался у них в памяти, воодушевляя для трудов предстоящего дня. Из трактира «Герб Уинтонов» в это царство солнечного света вышел Джеймс Броуди. Он не видел радуги и шел вперед с суровым видом, надвинув на лоб шляпу, опустив голову, глубоко засунув руки в карманы, ни на кого не глядя и ни с кем не здороваясь, хотя десятки глаз провожали его. Шагая тяжело, как битюк, он шел и чувствовал, что они, эти вечно подсматривающие за ним бездельники, следят за ним и сейчас. Вот уже много недель ему казалось, что он и его доживавшие последние дни лавка были предметом странного, неестественного внимания всего города. Что обыватели, и те, кого он знал, и те, кого он никогда раньше не встречал, нарочно проходили мимо лавки, чтобы с откровенным любопытством заглянуть внутрь. Из темноватой глубины лавки эти праздные, нескромные взгляды казались ему полными насмешки. Он кричал в душе: «Пусть смотрят хитрые свиньи, пусть пялят глаза, пока им не надоест, я их потешу». Теперь, идя по улице, он спрашивал себя с горечью, догадываются ли они, что сегодня он празднует последний день своей торговли. Знают ли они, что он только что с жестоким юмором усердно пил за упокой своей лавки. Он угрюмо усмехался при мысли, что сегодня он уже больше не продавец шляп, что скоро он выйдет из своей конторы в последний раз и навеки захлопнет за собой дверь. На противоположном тротуаре Пакстон шепнул соседу: «Смотрите скорее, вот Броуди!» И оба впились глазами в могучую фигуру, двигавшуюся по другой стороне улицы. «Знаете, мне его как-то жалко», — продолжал Пакстон. «Разорение ему не к лицу». «Это верно», — согласился его собеседник. «Такой человек, как он, нелегко его перенесет». «Несмотря на всю его смелость и силу, он кажется таким растерянным и беспомощным», — рассуждал Пакстон. «Для него это ужасный удар. Заметили, как он сгорбился, как будто под тяжелой ношей?» Сосед покачал головой. «А мне его не жалко. Он сам давно подготовил свое несчастье. Не выношу я в этом человеке его дьявольской угрюмой гордости, которая растет и растет, несмотря ни на что. Она у него вроде болезни. И гордость-то глупая, бессмысленная. Если бы он мог посмотреть на себя со стороны, он стал бы поскромнее». Пакстон как-то странно взглянул на соседа. «Я бы на вашем месте не стал говорить о нем такие вещи», — заметил он медленно. «Даже и шепотом говорить так о Джеймсе Броуди рискованно, особенно сейчас. Если бы он вас услышал, он разорвал бы вас на части». «Он нас не слышит», — возразил тот с легким беспокойством, потом прибавил. «Видно, опять выпил. Есть люди, которых несчастье может образумить, но а с ним выходит наоборот». Они снова обернулись и посмотрели на медленно удалявшегося Броуди. Помолчав, Пакстон сказал: «Не слыхали, как здоровье его жены?» «Нет, насколько я знаю, ни одна душа ее не видела с тех самых пор, как она слегла. Дамы из церковного совета принесли ей немного варенья и еще кое-что, но Броуди встретил их у ворот и просто-напросто выгнал. Да еще мало того, выбросил у них на глазах все те вкусные вещи, что они принесли ей. — Что вы говорите? — Не дай бог с ним связаться, — воскликнул Пакстон. Потом спросил после некоторого молчания. — А что, Джон, у нее, кажется, рак? — Да, так говорят. Какое страшное несчастье. — Ба, — возразил другой, собираясь уходить, — несчастье-то несчастье, но, по-моему, для бедной женщины ничуть не лучше быть душой и телом, связанной с таким человеком, как Джеймс Броуди. Броуди, между тем, успел прийти в лавку, и шаги его будили гулкое эхо в почти пустом помещении, где оставалась уже только десятая доля товара, так как остальной поступил в распоряжение Соттера. Мальчишка, представлявший собой в лавке величину весьма малозаметную, теперь исчез окончательно, и Броуди был один в опустевшей, унылой, разоренной лавке, где паук ткал тонкую паутину вокруг оставшихся еще на полках картонок, как бы отмечая черту отлива, до которой снизилась торговля в лавке. Стоя здесь, среди заброшенности и пустоты, Броуди бессознательно населял ее образами прошлого, тех дней могущества, когда он важно расхаживал по лавке, не замечая скромных покупателей, и как равный встречая и приветствуя людей, и видных, и знатных. Не верилось, что они теперь уже только призраки, вызванные силой его воображения, что он больше никогда не будет смеяться и шутить, и беседовать с ними в этой лавке, где прошло 20 лет его жизни. Лавка та же, и он тот же. И вот эти живые люди покинули его, оставив лишь печальные и незначительные воспоминания. Несколько старых его покупателей, главным образом окрестная знать, которые еще оставались ему верны, только затягивали неизбежный крах. И теперь, когда все было кончено, Броуди испытывал бурный прилив гнева и горя. Наморщив низкий лоб, он безуспешно пытался понять, как все случилось, почему произошла эта странная невероятная перемена. И как это он допустил ее? Невольный судорожный вздох поднял его могучую грудь, но тут же он, как будто негодуя на свою слабость, раздвинул губы, так что обнажились бледные десны, и, скрипнув зубами, медленно направился к себе в контору. На письменном столе не было ни писем, ни газеты, всегда ожидавших здесь прежде его пренебрежительного внимания. Только пыль лежала повсюду густым слоем. Броуди стоял посреди этой запущенной комнаты, как человек, который боролся за безнадежное дело и, наконец, бросил борьбу. К его печали примешивался легкий оттенок облегчения, потому что он сознавал, что худшее уже позади, и кончилась мучительная неизвестность неравной борьбы. Деньги, которые он получил, заложив дом, были все уже истрачены. Хотя он экономил каждый грош, его средства окончательно истощились. Но он утешался тем, что честно выполнил все свои обязательства. Он не должен никому ни единого пенни, и если и разорен, то во всяком случае еще не настолько пал, чтобы искать постыдного спасения в банкротстве. Не обращая внимания на грязь, он сел в кресло и вряд ли заметил поднявшуюся при этом тучу пыли. Не заметил и того, что она осела на его одежде, настолько он теперь перестал заботиться о своей внешности и костюме. Он был небрит, и на фоне темной щетины, покрывавшей его лицо, дико сверкали белки глаз. Ногти были обломаны и обкусаны до мяса, башмаки не чищены, галстук, в котором уже не было неизменной булавки, полуразвязан, как будто Броуди рванул его в минуту, когда ему не хватало воздуха. Одежда напялена небрежно. Он одевался теперь утром наспех, кое-как, думая только о том, как бы поскорее уйти из дома, где раздавались внезапные тревожные крики боли, где царили смятение и беспорядок, где пахло лекарствами, и стояла повсюду немытая посуда, где его мутило от скверно приготовленной и неряшливо поданной еды, где раздражал его плаксивый слюнтяй сын и нерасторопная старуха-мать. Сидя в конторе, он вдруг полез во внутренний карман и вытащил оттуда плоскую темную бутылку. Потом, все так же рассеянно, глядя не на бутылку, а в пространство перед собой, вонзил крепкие зубы в пробку и вытащил ее, сделав быстрое движение шеей. Громкий звук выскочившей пробки разорвал тишину. припав к горлышку выпеченными в трубочку губами, Броуди постепенно поднимал локоть и пил долгими булькающими глотками, потом, шумно втянув в себя полуоткрытым ртом воздух, поставил бутылку на стол перед собой и устремил на нее неподвижный взгляд. Эту бутылку наполнила для него Нэнси. Глаза его засветились, как будто в бутылке он увидел отражение ее лица. «Славная девчонка — это Нэнси. Она для него утешение в горе. Она разгоняет уныние». Несмотря на все несчастья, он не бросал ее. Он решил сохранить ее, что бы с ним ни случилось. Он пытался проникнуть мыслью в будущее, наметить какой-нибудь план, решить, что ему делать, но не мог. Как только он хотел сосредоточить на чем-нибудь мысли, они разбегались, переходили на самые отдаленные и неожиданные предметы. Обрывки воспоминаний молодости проходили перед ним. Смех мальчика, который был товарищем его детских игр, залитая солнцем горячая стена, в трещинах которой он вместе с другими мальчиками искал шмелей, дымок над стволом ружья, из которого он в первый раз убил кролика. Ему слышался свист косы, воркование лесных голубей, смех старухи в деревне, напоминающий звуки волынки. Он тряхнул головой, отгоняя эти видения прошлого. Снова хлебнул из бутылки, подумав о том, какое громадное облегчение приносит ему виски. Уныние его несколько рассеялось, губа презрительно вздернулась, и они, незримые критики, враги, постоянно присутствовавшие в его мыслях, еще более чем всегда, казались жалкими и достойными презрения. Потом вдруг его осенила новая блестящая идея, и когда он внимательно обдумал ее, у него вырвался короткий язвительный смех. Именно теперь, когда глаза всего города обращены на него и, подло подсматривая за ним, видят все его неудачи, когда все ждут, что он струсит перед зрелищем своего разорения, он им покажет, как Джеймс Броуди встречает удары судьбы. Он так обставит свой уход, угостит их на прощание таким зрелищем, что все шпионы заморгают глазами. Он выпил остатки виски, довольный, что наконец-то придумал нечто, способное его расшевелить, счастливый, что мучительные и бесплодные размышления сменяются какими-то определенными действиями, как бы безрассудны они ни были. Он встал так порывисто, что опрокинул стул, прошел в лавку и, окинув враждебным взглядом последние картонки, еще громоздившиеся на полках за прилавком, подошел к ним и начал быстро выбрасывать их содержимое на пол. Он с какой-то жадной стремительностью швырял наземь шляпы и шапки всевозможных фасонов. Не считая нужным осторожно открывать коробки, он хватал их, рвал, как папиросную бумагу, в дикой ярости дергал и мял, как будто расправляясь с трупами врагов. Размашистыми и быстрыми движениями он бросал куда попало остатки изодранных клочки коробок, так что они засорили всю лавку и лежали у его ног, как снег. Опустошив таким грубым способом все коробки, он взял в охапку кучу шапок с пола и, смяв их в своих широких объятиях, торжественно направился к двери на улицу. Его охватила дикая экзальтация. Раз шляпы лежат у него без пользы, он их раздаст всем даром, досадит таким образом своим соседям-конкурентам, лишит их покупателей, и его благородная щедрость будет последней памятью о нем на этой улице. «Эй!» — гаркнул он. «Кому нужна шапка?» Виски разрушила все внутренние преграды, всякое сдерживающее начало, и в этой шальной выходке он видел лишь нечто красивое и величественное. «Такой случай бывает раз в жизни!» — выкрикивал он. «Идите сюда, добрые люди, и глядите, что я дарю вам!» Было около полудня, час, когда на улицах царило наибольшее оживление. Тотчас же Броуди выжидательно обступила толпа уличных мальчишек, а за этим кольцом начало собираться все больше и больше прохожих, безмолвных, недоверчивых, подталкивающих друг друга и обменивавшихся многозначительными взглядами. «Шляпа сегодня дешево», — кричал Броуди во всю силу своих легких. «Дешевле, чем в этом музее восковых фигур рядом», — выкрикивал он с жуткой шутливостью, рассчитывая, что его услышат в лавке Манджо. «Отдаю их даром. Нужны они вам или нет, я заставлю вас взять их». И он принялся бросать шляпы зрителям. Итак, он говорил правду. Это было бесплатно. И люди с безмолвным изумлением принимали дары, которых они не желали, и которые, может быть, им вовсе не пригодятся. А Броуди наслаждался своей властью и, впиваясь взглядом зрителей, заставлял их опускать глаза. Примитивная, глубоко скрытая потребность его натуры, наконец, была удовлетворена. Он был в своей стихии, центром толпы, ловившей каждое его слово, каждый жест, смотревший на него во все глаза и, как ему казалось, с восхищением. Что-то пугающее, дикое было в его эксцентричной выходке, и никто не решался засмеяться. Толпа глядела на него в робком молчании, готовая отпрянуть, если он вдруг бросится на нее, как берсеркер. Берсеркеры, по преданию, норвежские воины, сражавшиеся с безумной яростью. Все стояли, как зачарованные овцы перед громадным волком. Но скоро простая раздача шляп надоела Броуди, жаждавшему развернуться во всю ширь. Он начал кидать шляпы самым дальним зрителям через головы остальных. Потом стал швырять их изо всех сил в тех, кто обступил его кольцом, вдруг сразу воспылав ненавистью ко всем этим бесцветным физиономиям. Эти люди уже казались ему врагами, и чем больше он их презирал, тем беспощаднее метал в них шляпы, охваченные бурным желанием причинить боль и разогнать всех. «Нате, вопил он, берите все! Я больше ими не торгую, не нужны мне больше проклятые шляпы, хотя они и лучше, и дешевле, чем в магазине рядом. Лучше и дешевле!» — твердил он все снова и снова. «Если они вам раньше были не нужны, так вы у меня их возьмите сейчас». Толпа отступала перед силой и меткостью этого обстрела. Люди расходились, заслоняясь с недовольными лицами. Шляпы Броуди летели им вслед. «Прекратить, говорите вы», — орал он насмешливо. «Будь я проклят, если я это сделаю. Разве вам не нужны шляпы, что вы удираете? Вы упустите случай, который бывает раз в жизни». Он упивался вызванным им смятением, и когда толпа разбежалась, он схватил за поля твердый котелок и метнул его вниз с холма, где котелок, подхваченный ветром, весело запрыгал, как мяч на площадке, и в конце концов подкатился под ноги какому-то прохожему, шедшему в дальнем конце улицы. «Вот так удар!» — крикнул Броуди, хохоча, с шумной хвастливостью. «А вот и еще один, и третий, и новый залп засвистел в воздухе вслед за первым». Шляпы всех видов бешено прыгали, кружились, плясали, разлетались, катились друг за дружкой вниз по улице. Казалось, сильным ураганом их сорвало с головы у множества людей сразу. Такого поразительного зрелища в Ливенфорде никто никогда еще не видел. Но в конце концов запас Броуди почти истощился. И, держа последний метательный снаряд в своей огромной лапище, он медлил, выбирая, в кого бы им запустить, дорожа этим последним снарядом, твердой, как дерево соломенной шляпы, которая, ввиду ее формы и твердости, заслуживала, по его мнению, соответствующей мишени. Вдруг он заметил бледное, испуганное лицо Перри, его бывшего приказчика, выглядывавшего из дверей соседней лавки. «А, он здесь», — подумал Броуди, — «здесь эта крыса, которая, спасая свою шкуру, убежала с тонущего корабля. Почтенный директор паноптикума Манджо и своеобразный снаряд, вертясь в воздухе, молнией полетел прямо в лицо Перри. Твердый острый край ударил его по рту и сломал зуб. Увидев, как потекла кровь и как перепуганный насмерть Перри отскочил внутрь магазина, Броуди издал торжествующий рев. «Вот теперь ты будешь красив, как подобает заведующему музеем восковых фигур, дренцо ты эдакое, получай то, что давно тебе причитается». Он восторженно потряс руками в воздухе, довольный таким, по его мнению, достойным завершением своего замечательного выступления, и, возбужденно усмехаясь, ушел обратно в лавку. Но когда он увидел пустые полки и остатки разодранных коробок на полу, улыбка застыла у него на губах неподвижной гримасой. Не давая себе времени подумать, он прошел по мусору в контору за лавкой и все с той же дикой потребностью разрушения вытащил все ящики письменного стола, разбил о стену пустую бутылку из-под виски, одним могучим усилием опрокинул тяжелый стол. Потом, с хмурым задором, любуясь картиной разрушения, снял с крюка у окна ключ, взял свою палку и с высоко поднятой головой, снова пройдя через лавку, вышел на улицу и запер за собой дверь. Это последнее движение вдруг вызвало в его душе такое ощущение чего-то окончательно непоправимого, что ключ, который он держал в руке, показался ему совершенно ненужным, лишним. Вынув его из замка, он бессмысленно посмотрел на него, держа его на раскрытой ладони, потом вдруг отступил на шаг, швырнул его высоко за крышу здания и напряженно прислушался, пока до него не донесся слабый всплеск. Ключ упал в реку за домом. «Пусть попадают в лавку, как хотят», — подумал он злобно, — «я с ней, во всяком случае, покончил». Идя домой, он все еще не был в состоянии или не хотел о чем-либо думать. Он не имел ни малейшего представления, что делать дальше. У него был хороший каменный дом, но дом был заложен, и по закладной нужно было платить большие проценты. Нужно было содержать дряхлую старуху-мать, больную жену и бездельника сына, дать образование маленькой дочери, а между тем он не был способен выполнить все это. У него была только физическая сила, достаточная, чтобы вырвать с корнем средней величины дерева. Он, собственно, не отдавал себе во всем этом ясного отчета. Но теперь, когда прошло бесшабашное настроение, он смутно ощущал неопределенность своего положения, и на душе у него было тяжело. Больше всего угнетало его отсутствие денег. И когда он подошел к своему дому и увидел стоявший у ворот знакомый высокий кабриолет, запряженный гнедым мерином, лицо его омрачилось. «К черту!» — пробурчал он. «Опять он приехал. Он думает, что я могу теперь оплатить тот громадный счет, который он мне предъявит».